Глава 23. «И не могли они арестовать его на 2 недели позже!» — ворчала мама на следующий день, попивая кофе и изучая наш с ней бумаги. «У нас и так в графе развлечения пустота, а теперь еще наш гвоздь программы арестовали». «Мама, так нельзя говорить!» — вздохнула я. «Хотя, если быть честной, мне и самой было жаль потерять это выступление. Тем более, что платье за него все же пришлось отдать Марии, которая лично пришла за ним с утра пораньше, заодно решив выяснить, что же случилось с кузнецом. Новости, казалось, ее ничуть не расстроили. Словно не ее кавалера арестовали посреди свидания, когда он решил сбегать за вином. Мария лишь жеманно повела плечом и пробормотала что-то вроде «неудачник». А ведь он делал это ради нее. Впрочем, не стоит его жалеть. Жорж прав. Он сам выбрал свой путь, и влюбленность не повод ступать на грязную дорожку. «Как там у нас с букетами?» — поинтересовалась я, проглатывая вздох разочарования. Мама оживилась. «С ними все чудесно. Здесь поля пестрят растениями. Я нашла все, что хотела, и даже больше. Мы уже собрали порядка 50 букетов разных размеров. Какими-то побольше мы украсим входные арки на ярмарке. Нежные и тонкие пойдут на украшение столов. Еще собрали сухоцветы для венков, их сплетем для оформления дверей». Мама с довольным видом сделала еще глоток кофе и продолжила. «Мои помощницы — просто чудо! Знают каждый уголок, и у них золотые руки. Может, предложить им перебраться в столицу?» «Нет, мама», — жестко обрезала я. «Не нужно никого переманивать в столицу. Уверена, им и здесь нравится». «Как скажешь», — матушка откинула от лица несуществующую прядь. «Какие планы на сегодня? Ты продолжай заниматься букетами и декором, а я поговорю с кем-нибудь из местной школы и узнаю, нет ли там театрального кружка. Нам нужна постановка». Я допила свою порцию бодрящего напитка и отправилась на поиски школьного завуча. Им оказался преклонных лет старичок с густой бородой и длинными усами. После церемонного знакомства с пожатием рук он заверил, что в их школе имеется любительский театр с чудесными постановками, но курирует его учитель по литературе. После чего он с почти озорной ухмылкой отправил меня на другой конец города. Учительницей по литературе оказалась милая женщина лет 45, с теплыми глазами и собранными в пучок волосами. «Да-да», — проговорила она хорошо поставленным голосом, — «у меня есть действительно талантливый класс. Как раз в этом году они поставили чудесную пьесу о любви, такую трогательную, что впечатлились самые закаленные коллеги. Представляете? Плакали даже учителя физической культуры и ручного труда. Взрослые мужчины. А это, поверьте, достижение». Я приободрилась. «Это то, что нужно». Учительница вздохнула, покачала головой и развела руками. «Но сейчас каникулы, и я, увы, не могу заставить ребят выступать на конкурсе». Она посмотрела на меня с хитринкой, словно собираясь передать секрет. «Договорись сама, милая. У них есть свой лидер, Полп. Если он согласится выступать, то и все остальные подтянутся». После чего она назвала адрес. «Там живет наш главный герой, настоящая звезда». Поблагодарив учительницу, я поспешила в противоположный конец города, к звезде местного школьного театра. Улица, где он жил, выделялась своей благополучностью. Аккуратные однотипные домики, ровные дорожки, ухоженные палисадники, из которых доносился приторно-сладкий запах, лилий и мяты. Нужный дом я тоже нашла почти сразу, по подсказкам, названным учительницей. Кованые ворота и металлический петух, гордо возвышающийся на трубе. Собственно, саму звезду я тоже обнаружила быстро. На заднем дворе, в тени орешника, он, закатав рукава на белоснежной рубахе, косил траву. Трава со свистом летала в его умелых руках. Пол оказался мальчишкой лет 16, с белокурыми волосами, которые, к моему легкому раздражению, лежали просто идеально, мягкой волной, как у героя подросткового романа. Глаза у него были дерзкие, искрящиеся самоуверенностью, а губы расплылись в легкой ухмылке, когда он заметил меня. Эх, уверена, эта звезда разобьет немало женских сердец. Пол поставил косу к забору и вытер ладони о штаны. «Я Ева», — представилась я. «Я знаю, кто ты», — ответил он, чуть прищурившись. «И, наверное, знаешь, зачем я пришла?» «Может, и знаю», — хмыкнул подросток. «Но ты все равно озвучь свои просьбы». «Какая нынче дерзкая молодежь!» «Хочу, чтобы ты и твои друзья выступили на конкурсе с вашей постановкой. Говорят, она гениальна», — добавила я щепотку лести, припроводив ее милейшей улыбочкой. «Не просто говорят», — Пол довольно расправил плечи. «Она и есть гениальна. Я вообще-то собираюсь поступать в столицу, в театральное. Все утверждают, у меня талант». «Не сомневаюсь, что так оно и есть. Ну так что, выступите?» «Нет», — легко отозвался он и снова взялся за косу. «Что значит нет?» Я моргнула, не веря своим ушам. «Ты же только что сказал, что ты гениальный актер. А конкурс — это сцена, публика, возможность заявить о себе». «Ни к чему мне эта возможность. У меня лето, каникулы. Я отдыхать собрался, а не репетировать в жару. Родители и так косить заставляют». Пол снова взялся за работу. «Пол!» Я сделала очередной заход, стараясь говорить мягко, даже вкрадчиво. «Этот конкурс может открыть тебя многим. Его будут смотреть важные люди. Многие даже из самой столицы. Ты же хочешь поступить?» «Хочу. Но у меня еще есть время. А сейчас я хочу валяться в траве и ничего не делать», — отрезал он, явно довольный своей позицией. «А ты молодец. Красиво уговариваешь. Я почти повелся». Мои щеки вспыхнули. «Вот ты юный наглец». Я сделала еще пару попыток уговорить местную звезду. «Но куда там? Уперся и ни в какую». Я попробовала предложить деньги, при этом он высокомерно фыркнул, и даже покосить за него траву. Безрезультатно. «Мне проще самому ее покосить, чем вспоминать подзабытую роль», — лениво бросил он. А потом, будто в подтверждение своих слов, провел косой у самых моих носков. Так близко, что я с тихим писком отшатнулась. Не то чтобы Пол угрожал, скорее демонстрировал, кто здесь главный. «Может, еще подумаешь?» — попыталась я в последний раз. Он хмыкнул и, не утруждая себя ответом, отвернулся. Диалог был закончен. Уходила я разочарованная, злая и немного униженная. Местная звезда с косой показала мне, насколько я бессильна. Если все пойдет такими темпами, то ни о какой победе и мечтать не придется. Я шла, еле передвигая ноги от полуденного зноя, когда прямо передо мной, словно из ниоткуда, возник Майлз. Я отпрянула, не удержав вскрик. «Теряешь сноровку!» — заявил он, тряхнув лохматой шевелюрой. На лице играла привычная, довольная усмешка. «А, это ты! Привет!» — пробормотала я, все еще приходя в себя. «Да я что-то с этим конкурсом совсем замоталась». «А что там?» Майлз уже шагал рядом, подстраиваясь под мой ритм. «Да ничего хорошего», — призналась я. «Не могу никого найти на развлечение. Думала, будет выступление кузнеца, но, наверное, ты уж знаешь». «Знаю. Весь город уж знает, что он занимался чем-то противозаконным». «Угу», — кивнула, решив не вдаваться в подробности, несмотря на любопытствующий взгляд. «А сейчас вот пыталась уговорить Пола поучаствовать с их школьной постановкой. Только он заявил, что ему лень. Отказался». «Пола?» — переспросил Майлз, вскинув бровь. «Этого белобрысого мажора?» «Его». Я тяжело вздохнула. «Ну», — лицо парня приобрело нахально уверенное выражение. «Так давай я его уговорю». «А ты сможешь?» Я даже остановилась и недоверчиво уставилась на него. «Конечно. У меня же это, как ее, Майлз приподнял руку, словно выуживая из воздуха нужное слово. «Репутация! Во! А еще стиль и харизма! А если не согласится, я просто ему накостыляю!» Я замерла, обдумывая, стоит ли соглашаться на столь негуманные методы. С одной стороны, очень хотелось накостылять местной звезде. С другой, все-таки я помощница бургомистра. «Нет, не стоит», — с тяжелым вздохом решила я. «Да ладно, шучу!» Майлз расплылся в щербатой улыбке. «Получится на один класс младше меня, и мы неплохо ладим. Просто попрошу его по-мужски. Уверен, он согласится». Я облегченно выдохнула. «Ну, раз так...» Но снова напряженно прищурилась. «И что ты за это хочешь?» «Ничего». «Совсем ничего?» «Совсем. Мы ж с тобой друзья». Я с подозрением осмотрела паренька с головы до пят. «Ну, не хочешь, как хочешь». Сунув руки в карманы дырявых штанов, Майлз сделал вид, что уходит. «А ну, стоять! Хочу!» «Тогда жди меня здесь, я быстро!» Вернулся он и правда удивительно быстро. Я даже не успела как следует насладиться прохладой соседской яблони. «Ну вот, дело сделано!» — объявил Майлз, заложив руки за голову и довольно потянувшись. «Пол согласен. Завтра же начнут репетировать». «Здорово!» Восторженно выдохнула я. «Спасибо тебе огромное!» Майлз скромно потупил взор, но было видно, похвала ему была приятна, очень приятна. «Не за что!» — пробормотал он. «Я рад помочь родному городу. Да и хочется, чтобы деньги на парк нашлись, и люблю туда ходить». «Надеюсь, у нас все получится. Ладно, я пойду». Я уже развернулась, как вдруг позади раздалось. «Подожди!» Я внутренне вздохнула. «Ага, значит, все-таки что-то от меня нужно». «Что такое?» Майлз взъерошил шевелюру на затылке, смущенно поковырял землю носком. «Я это... спросить хотел». «О чем?» Я чуть смягчилась, чувствуя, что ему и правда неловко. «А можно я тоже?» «Что тоже?» «Тоже буду участвовать в конкурсе». «Ты этого хочешь?» Я изумилась. «А что ты умеешь?» «Да ничего особенного». Майлз разочарованно пожал плечами. «По крышам лазать, рыбачить, из рогатки стрелять». «Из рогатки?» — переспросила я. И вдруг почувствовала, как внутри щелкнула идея. «Это может быть интересно». «Правда?» От искренней надежды мне стало неловко. Жорж был прав. Майлз — неплохой мальчишка. Хочет быть полезным, просто не всегда знает, как. «Мы можем устроить соревнование по стрельбе из рогатки по мишеням. Чем не развлечение для гостей города? А ты будешь главный специалист по стрельбе. Будешь всех учить и организовывать». Глаза Майлза загорелись. Он расправил плечи. «Да, я вообще лучший стрелок в городе». «Вот отлично. Придумаем мишени, устроим конкурс на меткость. Это будет интересно. Осталось только понять, где взять рогатки для всех желающих». «О, это не проблема!» Тут же воскликнул Майлз. «Я могу смастерить их сам. Меня этому дедушка научил, когда, ну, это, был еще жив». В глазах паренька на секунду скользнула грусть. «Я знаю, какие ветки отлично подойдут. Да и резина в сарае найдется». «Здорово!» — обрадовалась я. — «Тогда поручаю это тебе. Сделай хотя бы десяток, чтоб всем хватило». — «Смастерю». Майлз с энтузиазмом кивнул. — «И больше смастерю. И еще надо подумать про мишени. У меня, кстати, есть парочка идей». — «Внимательно тебя слушаю». Я улыбнулась. — «Значит так. Первая классика — банки. У нас много пустых тар из-под кваса или компота. Поставим их на полочке. Кто больше собьет, победил». «Пойдет?» — я кивнула. «Просто и эффективно». «Дальше. Можно сделать картонные фигуры. Например, вырезать злых гусей. Я сам нарисую. С зубами и красными глазами. Пусть у участников будет цель». «О, это звучит как настоящее приключение. Что еще?» «У меня в сарае есть колокольчики», — задумчиво продолжил Майлз. «Можно сделать мишень, которая будет звенеть, если попадешь». «У тебя прям талант организатора», — призналась я. «Мне нравятся все три варианта». Майлз улыбнулся немного застенчиво, но было видно — горд. «Хочу, чтоб всем было весело!» «Так и будет», — заверила я. «С такими помощниками у нас нет шансов провалиться». «Тогда я пошел. Надо заготовить ветки и нарезать резину». Майлз сделал шаг назад спиной, широко улыбаясь. Но вдруг замер. «А, Ева! Еще кое-что!» Голос стал другим. Тише, глубже, неувереннее. Он почесал переносицу. «Конечно, понимаю, что маловероятно. Но все-таки, ты же сейчас по городу ходишь, со многими общаешься, вдруг чего выяснишь?» «Что случилось?» Я приподняла бровь. Его странное вступление настораживало. «Да удочка у меня пропала!» Наконец выдохнул Майлз. «Которую для меня отец смастерил. Дешевая, самодельная. Но, ты понимаешь, она особенная». Он отвел взгляд. «С вечера стояла у дома, а утром вышел — уже нет. Я не знаю. Может, ветер. Может, кто взял пошутить. В общем, если тебе на глаза попадется, просто дай знать, хорошо?» «Хорошо», — кивнула я. Но внутри все похолодело. У Майлза пропала удочка. Любимая личная вещь. Парень, махнув на прощание, перемахнул через соседский забор. А я осталась стоять на месте, пораженная. «За что? Он же почти ребенок, еще школьник. Каким же хладнокровным надо быть, чтобы выбрать его? Значит, тому, кто проводил ритуал, все равно. Значит, в этом человеке давно уж не осталось ни капли человечного. И нужно срочно выяснить, кто за всем этим стоит».